Автор, переводчик и издатель. Первый том истории живописи в XIX веке Мутора был выпущен на русском языке в переводе Венгеровой в 1899 году. Издание этой книги осуществлялось только что созданным товариществом «Знания». Следующий, второй том, вышел в 1900 году. Третий увидел свет в начале 1901-го. Глава 43 этого тома, написанная Бенуа, в нем отсутствовала. В оглавлении же указывалось, что раздел, посвященный России, в русском издании составляет отдельный том. Действительно, публиковать 43-ю главу в ее прежнем виде не имело смысла. За истекшие 6 лет Бенуа значительно доработал и расширил свой первый литературный опыт. В нем появились новые имена, существенно уточнились оценки. Из краткой обзорной главы раздел перерастал в самостоятельное исследование. Этот труд Бенуа и предназначался Знанием к изданию отдельной книгой в двух частях, как бы завершающей трехтомное сочинение Мутора. В некоторых рекламных объявлениях и каталогах товарищества «Знания» книга Бенуа значилась как четвертый том, дополнительный к трехтомнику немецкого искусствоведа. Отсюда странное, на первый взгляд, оформление титульного листа книги Бенуа «История живописи в XIX веке. Русская живопись». К лету 1900 года книга Бенуа была закончена и готовилась к печати. Одна из глав, посвященная столетию со дня рождения Бруни, еще ранее публиковалась в «Мире искусства». Первый том книги вышел в свет в декабре 1900 года, дата на титульном листе 1901. Один из первых экземпляров автор сразу же послал в Германию. Давно ожидавший историю живописи Рильке, получил ее во второй половине декабря, но ответил Бенуа не сразу, надо было сначала прочитать книгу. В знак благодарности и подтверждения того, что книга получена, Рильке посылает Бенуа свой собственный, только что выпущенный издательством «Инзель», сборник новелл под названием «О Господе Боге и другое». Примечание. Текст надписи. Александру Бенуа и его уважаемой супруге на рождественский стол от тепло и почтительно преданного Райнера Мария Рильке «Шмаргендорф, конец декабря 1900-го» и ответный дар за вашу прекрасную книгу. Конец примечания. Через несколько дней он принимается за чтение. В январе книгу Бенуа читает и Лу Андреас Соломе. В ее дневнике сохранилась лаконичная, но выразительная запись от 26 января 1901 года в книге Бенуа о Викторе Васнецове. В середине января, ознакомившись с содержанием книги, Рильке обдумывает свой ответ Бенуа и принимает решение перевести русскую живопись на немецкий язык. Письмо Рильке Бенуа, Шмаргендорф под Берлином, 16 января 1901. Глубоко уважаемый и дорогой Александр Бенуа, лишь сегодня я нашел время, чтобы поздравить вас с вашей книгой. Поверьте, я ожидал от вас очень хорошей работы, но хочу вас с искренней радостью заверить, что эта книга по благородству своей концепции и спокойной справедливости суждений намного превзошла мои ожидания. Задача у вас была гораздо сложнее, чем у Мутора. Вещи, которые он был способен понять как никто, в обилии громоздились вокруг него. Но в то время, как задачей Мутора было лишь подтвердить ценность того, что уже признано, вам приходилось искать и отсеивать, и давать оценки. Вы еще продолжали любить там, где он уже выносил приговор, и наоборот. Вы должны были осуждать там, где он еще имел право прощать. Со всей искренностью могу вам сказать лишь одно, дорогой господин Бенуа. Вы избрали правильную точку зрения и единственно возможную для построения истории русского искусства, и отныне речь будет идти лишь о том, чтобы дополнить сделанное вами, опровергнуть же это невозможно. Вы заложили прочный фундамент. Как дивно вы обрисовали роль Венецианова, с каким замечательным лаконизмом охарактеризованы отдельные мастера, например, Тиранов. Примечание. Алексей Васильевич Тиранов, 1808-1859. Живописец, ученик Венецианова. Позднее представитель академического направления. Свой короткий пассаж о нем Бенуа завершает словами: «Бедный Тиранов умер сумасшедшим, помешавшись, говорят, от любви к натурщице». Можно было бы это понимать символически, подразумевая под натурщицей лживую, разодетую, нарумяненную красавицу Академию. Конец примечания. Как блестяще вам удалось снять ответственность с плеч Брюллова и Бруни и переложить ее на то время, которое породило этих художников. Я мог бы без конца перечислять все, что меня очаровало и покорило в вашей книге, но я откладываю это до личной встречи, которая, как я все же надеюсь, соединит нас через несколько месяцев, когда я приеду в Россию. Сегодня же у меня к вам будет лишь одна неотложная просьба. Я считаю, что вашу книгу необходимо перевести на немецкий язык. Если вы готовы оказать мне доверие, то, пожалуйста, предоставьте мне право перевода или сделайте это через издательство, в зависимости от обстоятельств. В случае, если вы согласны, телеграфируйте немедленно. К делу надо приступать сейчас же. Я хочу попытаться заинтересовать этой идеей два уважаемых немецких издательства одновременно, но для этого мне нужен ваш ответ. По этому же поводу я напишу Мутору. Итак, телеграфируйте, да или нет, чтобы я мог предпринять дальнейшие шаги. Пользуясь случаем, спросить вас, скоро ли выйдет ваш журнал, и могу ли я послать вам отзыв о двух наиболее значительных культурных событиях последнего сезона – картины «Зулааги» и драма Гауптмана «Михаэль Крамер». Примечание. Рильке имеет в виду не мир искусства, а художественные сокровища России, ежемесячный иллюстрированный сборник, который издавался в Петербурге с 1901 по 1907 год «Обществом поощрения художеств», редактором художественных сокровищ в 1901-1903 годах был Бенуа, в 1903 его сменил профессор Прахов. В своем ответном письме Бенуа благодарит Рильке за предложение сотрудничать в художественных сокровищах России, сотрудничество не состоялось. Конец примечания. «Можно ли мне и впредь писать вам, если здесь произойдет что-либо интересное? Как ваши дела? Получили ли вы мою книгу? Как отметили в России появление вашего труда? Сообщите о себе и, пожалуйста, дайте тотчас ответ относительно перевода. Низко кланяйтесь от меня вашей супруге и вместе с благодарностью за книгу и любезные слова дарственной надписи примите мой тысячекратный привет, исполненный глубочайшей почтительности и симпатии. Ваш Райнер Мария Рильке. Адрес для телеграммы Рильке, Шмаргендорф, Берлин. Нота Бене. Сергей Павлович Дягилев еще ничего не писал об возможности выставки в Вене». Чем привлекла к себе немецкого поэта история Бенуа? Вряд ли одним лишь новаторством, свежим и неожиданным взглядом на русскую живопись XIX века, переоценкой всех ценностей. Примечание. Книга Бенуа, при всей спорности отдельных ее положений, вошла в золотой фонд русской художественной критики, с увлечением читается она и сегодня. За последние годы она была трижды переиздана московским издательством «Республика». Конец примечания. Думается, что острее всего воспринял Рильке общие суждения Бенуа о своеобразии русской культуры, которую автор в духе своих тогдашних устремлений воспринимал в религиозном ключе. «Гоголь, славянофилы и Достоевский, — писал, например, Бенуа, — раскрыли такую глубину религиозного сознания в русском человеке, которая совершенно неизвестна современному европейцу. Если что внесла и еще должна внести Россия в общее духовное достояние человечества, так это своего Бога, не узко-русского, но общечеловеческого. Историческая миссия русского народа, как всякого другого, живучего и духовно одаренного народа, заключается именно в отыскании и выявлении своих религиозных идеалов. И далее. Миссия русского искусства, как отражение русской духовной жизни, заключается в том, чтобы выразить в образах свое русское отношение к тайне, свое понимание тайны. Миссия – это огромно и священно. Слова эти были не просто созвучны Рильке, как нельзя точнее они передавали его сокровенные мысли о России. Отталкиваясь от своих общих воззрений, Бенуа превозносил Александра Иванова, делая его центральной фигурой русского искусства XIX века, что опять-таки полностью соответствовало рильковской увлеченности этим художникам. Васнецова же Бенуа буквально развенчивал. Отдавая должное мастерству этого художника, он решительно протестовал против того положения, которое занял Васнецов в глазах части русского общества в 1890-е годы. Положение продолжателя Иванова, пророка-художника, воплощающего высокие духовные и религиозные идеалы России. Культ Виктора Васнецова Бенуа объясняет в частности тем модным увлечением в начале 90-х годов мистицизмом, которое так кстати совпало у нас с возрождением официальной народности. Вывод Бенуа состоял в следующем. В своей религиозной живописи Васнецов по-прежнему остался ловким мастером-импровизатором и иллюстратором, не брезгающим пикантным шиком, остроумным подчеркиванием и театральной подстроенностью. Отдельные суждения Бенуа о Васнецове могли, возможно, и покоробить Рильке, ведь еще недавно этот художник был его любимцем, коему и посвящена в основном статья «Русское искусство». Но летом и во второй половине 1900 года Рильке изменил свое отношение к Васнецову. «Много передумал перед оригиналами», — признавался он Бенуа 28 июля 1901 года. Не исключено, что и книга Бенуа заставила Рильке уточнить свое мнение о Васнецове. Во всяком случае, в своих дальнейших письмах он никоим образом не оспаривает высказывание Бенуа, а скорее соглашается с ним. Рильке было известно и о споре философова с Бенуа, одной из причин которого был вопрос о Васнецове, но в своей дальнейшей переписке поэт тактично обходит молчанием этот щекотливый сюжет. Примечание. В творчестве Васнецова Философову виделось воплощение русского национального духа, а в росписях Владимирского собора – выражение истинного православия. Иванова же он воспринимал как космополита, предшественника передвижников и так далее. Ответ Бенуа был помещен в следующем номере. Конец примечания. Наконец, Рильке, уже достаточно овладевший к началу 1901 года русским языком, не мог не почувствовать и литературного блеска новоизданной книги. Переводческая задача, которую он ставил перед собой, казалась ему таким образом достойной во всех отношениях. Предложение Рильке застигло Бенуа врасплох, однако колебаний со стороны художника, судя по всему, не последовало. Он моментально откликается на письмо Рильке и дает ему авторизацию, разрешение на перевод. Бенуа Рильке. Петербург, 6-19 января 1901 года. Дорогой господин Рильке, вместо телеграммы письмо. Русский стиль. Причина в том, что я никогда не способен принять решение, не то чтобы я хотя бы одну минуту сомневался предоставить вам право перевода моей книги, о, разумеется, напротив того, но потому что сомневаюсь, имею ли я сам право давать это право. Словом, я написал об этом моему издателю, но он, кажется, в отъезде. Дело с его ответом, наверное, затянется, и потому-то мне нечего торопиться с моим ответом. Одним словом, я вполне согласен и только польщен, скорее даже недоумеваю, ну, кого это может интересовать в Германии, ну, зачем вы станете трудиться? Но нужно подождать, что скажет издатель. Ему я отправлю письмо с этой же почтой. Что же касается Довенской выставки, то Дягилев, несчастный, так теперь занят, что он буквально не знает, за что приняться, с чего начать. Он теперь устраивает нашу выставку при страшных препятствиях, издает два журнала, две книги и утопает в делах. Однако вы сами увидите, когда выйдет номер, что об иностранной художественной жизни я принужден буду держаться самого телеграммного стиля. Это так полагается по программе. Зато, я думаю, ваши статьи могут отлично пригодиться миру искусства, который несравненно внимательнее следит за современной западной художественной жизнью, и потому я убедительно прошу вас направить их туда и не отказываться от участия в этом поистине хорошем издании. Большое-большое вам спасибо за прекрасную и крайне для нас русских любопытную книжку. Я ее прочел с большим интересом. Крепко жму вашу руку и прошу простить мне то, что я пишу по-русски, что пишу бестолково и что со мной дело не сваришь. Хоть и француз по имени, но по характеру русский. Простите. Искренне преданный вам А. Бенуа. Какой ужас и горе! Бёклин умер. Примечание. Бёклин Арнольд, 1827-1901, швейцарский живописец-символист. Бенуа был в те годы страстным поклонником Бёклина. Конец примечания. Я помню, разумеется, о выставке, но боюсь, что он только заорет на меня. Отстань, теперь не до того. Через 2 недели, когда выставка уже будет в ходу, одна из 2 книг издана, один из 2 журналов пущен в ход, тогда только можно будет заговорить с ним об этом серьезно. Не знаю только, не поздно ли будет. Я, во всяком случае, в устроители совсем не гожусь и отказываюсь от этого. Большое вам спасибо за предложенные услуги ваши участвовать в художественных сокровищах России. К этому письму примыкает короткая записка, которую Бенуа отправляет Рильке спустя 5 дней, 11-24 января 1901 года, сообщая о том, что вопрос об издании русской живописи в немецком переводе согласован с издателем Протопоповым, одним из членов учредителей товарищества знания, ведавшим отделом искусства. Бенуа Рильке, 11-24 января 1901. Дорогой господин Рильке, мой издатель наконец вернулся. Как можно было ожидать, он не только не имеет ничего против вашего предложения, но так же, как и я, польщен им. Еще раз только позвольте вас предупредить, мне кажется, что моя книга никого не заинтересует в Германии. Ну кому какое дело у вас до нашего искусства? Впрочем, вам лучше знать, и я только в восторге, что это будете делать вы, так как в этом случае, разумеется, перевод выйдет классическим и даже лучше оригинала. Если вас что-либо затруднит, то, разумеется, обращайтесь ко мне. Я, сколько могу, постараюсь помочь. На днях вы получите 1 выпуск моего журнала. Примечание. То есть художественные сокровища России. Конец примечания. Жму вашу руку и остаюсь сердечно преданный вам Александр Бенуа. Из ответного письма Рильке следует, что он, не теряя времени даром, успел заинтересовать своим проектом видное лейпцигское издательство Карла Хирземана. Обращают на себя внимание начальные строки письма, написанные по-русски. Именно в эти месяцы, конец 1900-го, начало 1901 года, увлечение Рильке Россией и всем русским достигает апогея. Стремясь в русском языке к максимальной полноте самовыражения, Рильке в конце 1900 года пишет в виде опыта несколько русских стихотворений. В письмах к русским друзьям, Пастернаку, Шиль и другим, поэт все чаще отдает предпочтение русскому языку. От отдельных слов или фраз, написанных кириллицей, он переходит к большим абзацам, а позднее пытается написать и все письмо полностью. Уступая настойчивым просьбам Рильке, Бенуа со своей стороны, начиная с 1901 года, пишет ему также по-русски. С аналогичной просьбой Рильке обращался в 1900 году и к другим своим русским корреспондентам. Оба предыдущих письма Бенуа к Рильке, как и все последующие, написаны, за исключением отдельных слов или фраз, по-русски. Сопоставляя тексты, написанные Рильке по-русски в 1901 году, с его более ранними опытами такого же рода, например, цитированное выше письмо к Дрожжину от 16-29 июля 1900-го, нетрудно заметить, что познания поэта в русском языке за истекшие полгода существенно углубились. Примечание. Одно из несохранившихся русских писем Рильке, написанное, видимо, в конце 1900-го, вызвало у Пастернака, к которому оно было адресовано, неподдельное восхищение перед успехами поэта в русском языке, так что он даже показывал его своим знакомым. Конец примечания.